Глава 12. Было всего лишь немногим больше полудня, когда я вернулся в Амстердам, но солнце, которое во время гибели Мэгги радостно и весело светило, сейчас ушло за тучи, за тяжелые мрачные тучи, которые приплыли со стороны Зейдерзе. Я мог бы вернуться в город на час раньше, если бы недотошный врач в сельской больнице, куда я заехал, чтобы привести в порядок свое лицо. Он засыпал меня вопросами и пришел в сильное раздражение, когда я упорно настаивал на том, что в данный момент мне нужен только пластырь, много пластыря. Ну, что правда, то правда. А швы и бинты подождут. То ли из-за пластыря, то ли из-за ссадин и полузаплывшего левого глаза, но только у меня был вид человека, чудом спасшегося во время крушения поезда. Но, как бы то ни было, я был теперь не настолько страшен, чтобы от меня шарахались дети. Я оставил полицейское такси неподалеку от гаража проката машин, где уговорил его владельца предоставить мне маленький черный «Опель». Обратив внимание на мой внешний вид, он не выразил особого желания удовлетворить мою просьбу. Одного взгляда на меня было достаточно, чтобы убедиться в моих водительских талантах. Но, в конце концов, я его уговорил, и он согласился. Когда я выезжал из гаража, начал накрапывать дождь. Я остановился у полицейской машины, забрал оттуда сумку Астрид и, на всякий случай, две пары наручников и поехал дальше. Перед церковью американского общества гугенотов стоял черный «Мерседес». Его большой багажник был открыт, и двое мужчин поднимали очень тяжелый на вид ящик, чтобы поместить его в машину. Там уже стояли два или три подобных ящика. В одном из мужчин я сразу узнал преподобного отца Гудбоди. Другой, худощавый, среднего роста, в темном костюме и с черными волосами, тоже был мой старый знакомый. Именно этот человек убил в аэропорту Джимми Дюкло. На какое-то время я даже забыл про боль. Не могу сказать, что эта встреча доставила мне радость, но и обескуражен я не был, ибо этот тип никогда не выходил у меня из головы. Я почувствовал, что круг смыкается. Они вышли из церкви, таща еще один ящик, погрузили его и закрыли багажник. Я поспешил к своему «Опелю», и когда выехал на канал, увидел, что Гудбоди и человек в черном успели отъехать ярдов на 100. Я поехал за ними, держась на почтительном расстоянии. Черный «Мерседес» ехал не слишком быстро, держась то западного, то южного направления. Теперь дождь уже полил всерьез, и хотя до вечера было еще далеко, казалось, что уже наступили сумерки, таким мрачным и темным выглядело небо. Мне это было на руку, так как значительно облегчало преследование. В Голландии существует закон при сильном дожде обязательно включать фары. А в таких обстоятельствах одна машина будто копирует другую, та же темная и бесформенная масса. Мы миновали последнее предместье и выехали за город. Все это совсем не выглядело как лихорадочная погоня, хотя «Мерседес» — довольно мощная машина. Гудбоди вел ее на умеренной скорости, и ничего удивительного в этом не было, если учесть тяжелый груз, который был в машине. Я внимательно следил за дорожными указателями, и вскоре у меня не осталось никаких сомнений относительно того, куда мы едем. Да я и раньше в этом почти не сомневался. После этого я посчитал, что мне разумнее прибыть к общей нашей цели, к цели нашего путешествия, первым. Поэтому я прибавил скорость и сократил расстояние между нашими машинами до 20 ярдов. Можно было не бояться, что Гудбоди узнает меня в своем зеркальце, так как его машина поднимала такое множество брызг, что он не мог различить ничего, кроме двух размытых пятен от светящихся фар. Улучив момент, я нажал на акселератор и обогнал «Мерседес». Когда я проезжал мимо, я заметил, что Гудбоди равнодушно взглянул на мою машину и также равнодушно отвел взгляд. Вскоре я опять вернулся в правый ряд и помчался вперед, не сбавляя скорости. Проехав мили три, я увидел отходящую вправо дорогу и указатель «Замок Линден, 1 миля». Я повернул на эту дорогу и через минуту проехал под величественной каменной аркой с золоченой надписью наверху «Замок Линден». Проехав еще ярдов 200, я свернул с дороги и остановил машину в густой чаще. Мне снова предстояло промокнуть насквозь, но выбора у меня не было. Я вышел из машины и, пробежав через поляну, покрытую высокой травой и редкими деревьями и кустами, добрался до густого соснового леса, точнее, лесной сосновой полосы, которая, видимо, защищала от ветра какой-то населенный пункт. Я осторожно пробрался между сосен, и действительно передо мной предстал замок Линден. Не обращая внимания на дождь, который щедро поливал мою спину, я растянулся в густой зеленой траве и стал изучать открывшуюся перед моими глазами перспективу. Прямо передо мной проходил изгиб железной дороги, а подъездная дорога, выложенная гравием, вела к замеченной мной арке. За дорогой возвышался сам замок. Прямоугольное четырехэтажное здание с окнами на первых двух этажах и амбразурами наверху, увенчанными башенками и зубцами в средневековом стиле. Замок был окружен рвом в 15 футов шириной и, согласно путеводителю, почти такой же глубины. Не хватало только каменного подъемного моста, хотя в стене еще были видны остатки цепей. Вместо него через ров был перекинут мостик. Слева, ярдах в 30 от замка, находилось одноэтажное кирпичное здание, очевидно, построенное совсем недавно. Из-под арки появился черный «Мерседес». Он прокатил по гравийной дорожке и остановился у входа в кирпичное здание. Гудвуди остался в машине, а человек в черном вышел и обошел замок кругом. Гудбади всегда производил на меня впечатление человека, который не полагается на волю случая. После того, как человек в черном обошел замок, Гудбади тоже вышел из машины, и они начали перетаскивать ящики в дом. Дверь была заперта, но у Гудбади, видимо, имелся свой ключ, и притом настоящий, а не отмычка. Внеся последний ящик, они закрыли за собой двери. Я осторожно поднялся и под прикрытием кустов приблизился к боковой стороне дома. Потом с такой же осторожностью подобрался к машине и заглянул внутрь. Но там не было ничего достойного внимания, во всяком случае, того, что я искал. С еще большей осторожностью я подкрался к боковому окну и заглянул в него. Помещение представляло собой явное сочетание мастерской, лавки и демонстрационного зала. Стены были увешаны старинными, подлинными или скопированными часами и маятниками самых разнообразных форм, размеров и конструкций. На четырех больших столах также стояли часы и части механизмов, видимо, здесь происходила их реконструкция. В дальнем конце помещения у стены я увидел несколько деревянных ящиков, похожих на те, что привезли Гудбади и человек в черном. Мне показалось, что они набиты соломой. Ящики стояли под полками, на которых тоже располагались часы, и около каждого экземпляра лежали его принадлежности — маятник, гирьки и цепочка. Гудбади и человек в черном остановились у этих полок. Я увидел, как они открыли один из ящиков и принялись вытаскивать из него маятники и гири. Потом Гудбади приостановился, чтобы вынуть лист бумаги, и стал внимательно читать. Через некоторое время он указал своему напарнику на что-то и что-то сказал. Тот, не прекращая работы, кивнул. Гудбади, не отрывая глаз от бумаги, прошел к боковой двери и скрылся за ней. «Человек в черном...» вынул другую бумагу и, сверяясь с ней, начал раскладывать маятники. Я уже испытывал недоумение, спрашивая себя, куда мог запропаститься Гудбади, как вдруг услышал за своей спиной его голос. — Очень рад, что вы не разочаровали меня, майор Шерман. Я медленно обернулся. Конечно, он опять улыбался своей милой улыбкой, и, конечно, у него в руке был массивный пистолет. «Никто, разумеется, не вечен», — сказал он со ослепительной улыбкой, — «но вы, признаюсь, просто на редкость живучи. Переоценивать полицейского вообще-то трудно, но в вашем случае я, несомненно, дал маху. Сегодня я уже дважды думал, как отделаться от вашей особы, которая, не могу не сказать, становилась для меня обузой. Надеюсь, однако, что в третий раз мне повезет. Уж если хотите знать, вам бы следовало убить Марселя». «Разве я не убил?» «Ну и ну, только без эмоций. Надо уметь скрывать свои чувства и не показывать так явно, что вы разочарованы». Он очнулся на короткое время, достаточное, однако, чтобы привлечь внимание тех добрых женщин, но боюсь, что у него перелом черепной коробки и что-то вроде кровоизлияния в мозг. Он может умереть. Гудбоди задумчиво посмотрел на меня. Но, кажется, пока неплохо держится. «Да, он бился насмерть», — подтвердил я. «А нам что, обязательно надо стоять под дождем?» «Разумеется, нет». Под дулом пистолета он провел меня в дом. Человек в черном обернулся, но ничуть не удивился, увидев меня. «Интересно, когда их успели предупредить о моем бегстве с Хиллера?» «Жак», — сказал Гудбоди, — «это майор Шерман. Полагаю, что он связан с Интерполом или с какой-нибудь другой столь же никчемной организацией». «Мы уже встречались», — сказал Жак, осклабившись. «А, да-да-да-да, конечно. И как я мог это забыть?» Гудбоди направил на меня пистолет, и Жак отобрал у меня мой. «Он самый», — доложил он. Рывком он содрал с моего лица часть пластыря и, снова усмехнувшись, показал зубы. «Бьюсь об заклад, что больно. Не так ли? Не забывайте о выдержке, Жак. Не забывайте о выдержке», — мягко пожурил его Гудбоди. «Он был по-своему добр, ведь если бы он был каннибалом, то просто сварил бы меня заживо, а так, глядишь, лишь голову проломит рукояткой пистолета». «Ну-ка, подержите его под прицелом». Он отложил свой пистолет в сторону. Должен признаться, что никогда не питал любви к оружию. Грубая, шумная вещь, никакой утонченности. «То ли дело повесить девушку на крючок, — сказал я, — или заколоть вилами?» «Ну-ну-ну, не будем расстраиваться», — он вздохнул. «Даже лучший из ваших людей действует так неуклюже, так прямолинейно. Признаюсь, я ожидал от вас большего. У вас, друг мой, такая репутация, а вы здесь ее совершенно не оправдали. Делали ошибку за ошибкой. Считаете, что провоцируете людей на известные поступки, а на самом деле просто досаждаете им. Допускаете, чтобы вас видели там, где не надо. Дважды приходили в дом Клемой и без всяких предосторожностей. Вытаскиваете из карманов записки, которые были приготовлены специально для того, чтобы вы их получили. Кстати, при этом совсем не нужно было убивать коридорного», — добавил он укоризненно. «Вы являетесь среди белого дня на Хиллер, где каждый человек, дорогой мой Шерман, принадлежит к моей пастве. Вы даже оставили свою визитную карточку в подвале моей церкви. Кровь. Только не подумайте, что я сержусь на вас за это, мой дорогой. Я и сам подумывал о том, чтобы избавиться от Анри. И вы очень мило разрешили для меня эту проблему. А что вы думаете об этой нашей уникальной выставке? Это все копии для сбыта. — О, боже ты мой, — сказал я, — неудивительно, что все церкви пусты. — Да, но как не ценить такие моменты? Вот, например, эти гири. Мы измеряем и взвешиваем их, и возвращаем часы с замененными гирями. Они уже не совсем те же. У них внутри уже кое-что есть. Их упаковывают в ящики, потом они проходят таможенный досмотр, запечатываются, получают официальное разрешение и отсылаются к, ну, скажем, к определенным друзьям за границу. Моя идея. Одна из самых удачных. Жак почтительно кашлянул. Вы сказали, мистер Гудбоди, что очень спешите. А вы, как всегда, практичны, Жак. Конечно, вы правы, но мы сперва займемся нашим исследователем, а потом делом. Посмотрите-ка, нет ли кого-нибудь на горизонте? Гудбоди с брезгливым видом взял свой пистолет, а Жак отправился на разведку. Через несколько минут он вернулся, кивнул, и они велели мне идти впереди. Мы вышли из дома, перешли через гравийную дорожку и через ров по мостику. У массивной дубовой двери Гудбоди вынул из кармана ключи, и мы все вошли внутрь. Поднявшись по лестнице и пройдя по коридору, мы оказались в одной из комнат. Это была очень большая комната, увешанная буквально сотнями часов. Я никогда не видел такого количества часов в одной комнате, и тем более таких ценных часов. Это была настоящая музейная коллекция. Все без исключения часы были с маятниками, и некоторые из них огромных размеров, всего лишь несколько часов были заведены, но и их дружное тиканье действовало на нервы. Я бы не смог проработать в такой комнате и 10 минут. «Одна из лучших коллекций в мире», — заявил Гудбоди таким тоном, словно сам был ее создателем и владельцем. А может, и самое лучшее. И, как вы увидите или услышите, они все ходят. Я слышал его слова, но они не доходили до моего сознания. Мой взгляд приковала к себе фигура, распростертая на полу. Длинные черные волосы, худые плечи, лопатки, выступающие из-под куртки. Рядом с ним лежали обрывки электропроводки, у самой головы пара обтянутых резиной наушников. Не нужно было быть врачом, чтобы понять, что Джордж Леме мертв. «Несчастный случай», — с сожалением сказал Гудбоди. «Именно несчастный случай. Мы этого не хотели. Боюсь, что бедняга был очень слаб». Ведь он испытывал лишения многие годы. — Вы убили его, — сказал я. — В известном смысле, да, с технической точки зрения. — Зачем? — Ну, потому что его высокопринципиальная сестра, которая долгие годы ошибочно полагала, что у нас есть доказательства его причастия к убийству, в конце концов, убедила его обратиться в полицию. Поэтому нам и пришлось временно удалить их из Амстердама, но не так, чтобы это могло огорчить вас. Боюсь, мистер Шерман, что частично и вы виноваты в смерти бедного мальчика, и в смерти его сестры тоже, и в гибели вашей прелестной помощницы. Мэгги! Так, кажется, ее звали. Он замолчал и поспешно отступил, держа в руке пистолет. «Не вздумайте только бросаться на меня. Как я понимаю, вам не очень понравился тот спектакль на лугу. Мэгги, я уверен, он тоже не понравился. Боюсь, что вашей второй подружке тоже кое-что не понравится. Она должна умереть сегодня вечером». «Ха-ха! Задело за живое. Вижу, что задело. Вы бы с радостью меня прихлопнули, не так ли, мистер Шерман?» Он все еще улыбался, но его неподвижные глаза ясно свидетельствовали, что этот человек безумен. — Да, — сказал я почти беззвучно, — мне хотелось бы вас убить. Мы послали ей маленькую записочку. Гудбоди просто наслаждался. С паролем «Бирмингам». Так, кажется. И она должна встретиться с нами на складе наших добрых друзей Моргенстерна и Нюгенталера. Ну, теперь-то уж на них никогда не падет подозрение. Ну, кто, кроме самых настоящих сумасшедших, отважится совершить подряд два таких страшных преступления на своей территории? Здорово задумано, не правда ли? Еще одна кукла на цепочке. Она будет висеть, как и все остальные куклы в мире, тысячи кукол, подвешенных на крючки и пляшущих под нашу музыку. Я сказал, надеюсь, вы сами-то понимаете, что вы настоящий психопат? Свяжите его! Резко бросил Гудбоди. Его светские манеры, кажется, сразу дали трещину. Должно быть, истина его больно задела. Жак связал мне руки в запястьях толстым проводом в резиновой оболочке. Этим же проводом он связал мне и ноги у щиколоток, потом подтолкнул меня к стене и привязал другим куском провода к скобе, торчащей в стене. — Заведите часы, — приказал Гудбоди. И Жак стал послушно обходить комнату, заводя часы с маятниками. Любопытно, что часы небольших размеров он не тронул. Ну вот, все они уже идут и даже будут отбивать удары. Некоторые довольно громко, — с удовлетворением заметил Гудбоди. Он вновь обрел равновесие, а вместе с ним и ханжеский тон. А эти наушники... Они усиливают звук в 10 раз. А вон там, видите, микрофон и звукоусилитель. Нет, вам до них не дотянуться. Сломать наушники тоже невозможно. Ну, минут через 15 вы сойдете с ума. Через полчаса потеряете сознание. В результате коматозное состояние, которое продлится 8-10 часов. Когда вы проснетесь, вы все еще будете в состоянии безумия, но, впрочем, вы не проснетесь. Слышите, они уже начинают качаться и бить. Очень громко, слышите? Так вот как умер Джордж, догадался я, и вы будете наблюдать, как все произойдет через ту стеклянную дверь. Она наверняка звуконепроницаема. К сожалению, все будет не совсем так. У нас с Жаком есть кое-какие дела. Но к самой интересной части мы вернемся. Не так ли, Жак? Да, мистер Гудбоди, — ответил Жак, все еще усердно приводя маятники в движение. А если я исчезну? Нет, вы не исчезнете. Я хотел, чтобы вы исчезли прошлой ночью в гавани. Но это было слишком грубо, да и характер вашего исчезновения не соответствовал бы характеру моего профессионального мастерства. Вот теперь у меня есть гораздо лучшая идея. Не так ли, Жак? Конечно, мистер Гудбоди. Жаку теперь приходилось почти кричать, чтобы его могли услышать. Вот в том-то и дело, что вы не исчезнете, мистер Шерман. Упаси Боже, конечно, не исчезнете. Вас найдут через несколько минут после того, как вы утонете. Утону? Вот именно. Ага, вы подумали, что в этом случае власти заподозрят, что дело нечисто. Они произведут вскрытие, и первое, что обнаружат, это следы инъекций на ваших руках. Я разработал систему, благодаря которой свежие уколы выглядят застарелыми, сделанными не 2 часа, а 2 месяца назад. Они пойдут дальше и установят, что в вас полным-полно наркотиков, — А оно так и будет. Мы введем их, пока вы будете без сознания. За 2 часа до того, как мы столкнем вас в машине в воду. А потом позовем полицию. Они сначала не поверят. Ну как же, сам Шерман, активный борец с наркотиками, сотрудник Интерпола. Тогда они обыщут ваши вещи и найдут все. И шприцы, и иглы, и героин. Все будет в ваших карманах. Печально. Очень печально, кто бы мог подумать, еще один из тех, кто служил и вашим, и нашим. Могу сказать одно. Вы умный маньяк. Он улыбнулся, показывая, что не слышит меня из-за усиливающегося стука и боя часов. Он надел мне на голову наушники и закрепил их, употребив буквально ярды липкой ленты. На какой-то момент наступила тишина. Наушники подействовали как временный звукоизолятор. Гудбоди подошел к усилителю, улыбнулся и включил его. Я почувствовал, будто меня оглушил сильный удар или поразило током. Все мое тело начало выгибаться и корчиться в конвульсиях. И я знал, что мое лицо, насколько его можно было видеть из-под пластыря, исказилось от страшной боли, ибо боль эта была действительно мучительной, во много раз острее и мучительнее, чем мог мне причинить в свое время Марсель. Уши и голова были во власти пронзительной безумной какофонии. Я начал кататься по полу. Это была инстинктивная реакция организма, стремящегося освободиться от того, что причиняет боль, но пространство было ограничено. Жак, привязывая меня к скобе, использовал слишком короткий отрезок провода, и мне оставалось лишь 2 фута в одну и в другую сторону. На какой-то миг я увидел Гудбоди и Жака с интересом наблюдавших за мной сквозь стеклянную дверь, но потом Жак поднял руку и указал на свои часы. Гудбоди неохотно кивнул, и оба поспешно скрылись. Я решил, что они поторопились уйти, чтобы поскорее покончить со своим делом и успеть вернуться к финалу. «Приблизительно через 30 минут вы потеряете сознание», — сказал Гудбоди. Сейчас я не верил ни одному его слову, такую пытку не мог вынести человек даже в продолжении 2-3 минут. Я яростно извивался из стороны в сторону, но Гудбоди постарался на славу. Наушники были закреплены так крепко, что их было не сдвинуть. Маятники качались, часы тикали, и вскоре я действительно почувствовал, что разум начинает мне изменять. И какое-то время даже старался способствовать этому процессу забвения. Я хотел забвения. Я и сам провалился, и все провалил. Все, чего я не касался, оборачивалось провалом и смертью. Погиб Дюкло, погибла Мэгги. Погибла Астрид и ее брат тоже. Одна Белинда пока жива, но и она умрет сегодня вечером или ночью. Полный крах. И вот в этот момент я вдруг осознал, что не могу допустить гибели Белинды. Это меня и спасло. Я знал, что не могу допустить смерти Белинды. Меня больше не волновали ни моя гордость, ни мой провал, ни окончательная победа Гудбоди и его омерзительных сообщников. Пусть они затопят своими проклятыми наркотиками хоть весь мир, но я не могу допустить, чтобы погибла Белинда. В глазах у меня был туман, но я смутно различал, что в нескольких дюймах от меня что-то белело. Только через какое-то время, усилием воли, сосредоточив свое сознание, я понял, что это не что иное, как электрическая розетка. Руки мои были связаны за спиной, и прошла, наверное, целая вечность, прежде чем мне удалось нащупать в пальцах два конца провода, которым я был связан. Я коснулся их, они были обнажены. Тогда я сделал отчаянную попытку воткнуть их в розетку. Сколько прошло времени, прежде чем удалось это сделать, мне трудно сказать. А потом вдруг внезапно вспыхнул яркий сине-белый свет, и я упал на пол. Даже позднее я не мог сказать, сколько времени я так пролежал. Но первое, что я осознал, придя в себя, — это тишина. Изумительная тишина. А потом мне пришлось разыгрывать комедию, я услышал, что к двери приближаются Жак и Гудбоди. Я снова начал кататься по полу, бросался из стороны в сторону и делал это так убедительно, что испытывал почти такую же боль, как и во время пытки. Напоследок, сделав еще один особенно впечатляющий бросок, я вдруг забился в судорогах, а потом постепенно затих. Гудбоди и Жак вошли в комнату. Гудбоди выключил было усилитель, но, очевидно, вспомнив, что хотел только довести меня до потери сознания, снова его включил. Однако Жак сразу ему что-то сказал, и Гудбоди нехотя кивнул и снова его выключил. Ну, возможно, Жак сказал ему, что если я умру, прежде чем они успеют ввести мне соответствующую дозу наркотиков, то их замысел не увенчается успехом. Потом Жак обошел комнату и остановил качающиеся маятники. — Развяжите ему руки, — распорядился Гудбоди. — Нехорошо, если у него останутся следы от веревок, когда пожарные выудят его из канала. И наушники снимите. А с этим Гудбоди кивнул в сторону Джорджа Лемея. «Ну, вы знаете, что с ним делать?» Он вздохнул. «О, Боже ты мой, жизнь — это лишь блуждающая тень!» С этими словами Гудбоди удалился. При этом он напевал «Да пребудете со мной!» И если возможно вкладывать всю душу в пение себе под нос, то я могу утверждать, что никогда еще не слышал такого одухотворенного исполнения. Он всегда чувствовал ситуацию, этот преподобный отец Тадеус Гудбоди. Жак подошел к ящику, стоявшему в углу комнаты, вынул из него несколько гирь и начал нанизывать их на резиновый провод. Я сразу понял, как он собирался разделаться с трупом Джорджа. Потом он выволок его в коридор, и я слышал, как пятки мертвеца скребли пол, пока Жак тащил его по коридору. Я поднялся, согнул и разогнул руки, разминая мышцы, и последовал за ним. Приблизившись к выходу на лестнице, я услышал шум мотора. Это Гудбоди заводил «Мерседес», готовясь отбыть. Я осторожно выглянул на площадку. Жак опустил Джорджа на пол, открыл окно и помахал рукой, очевидно, на прощание уже уезжавшему Гудбоди. Жак повернулся, чтобы совершить последний ритуал над телом Джорджа, и тут же оцепенел, словно его поразил неожиданный шок. Нас разделяло всего 5 футов, и по его помертвевшему лицу я понял, что именно он прочел в моих глазах. Он прочел в них, что дорога убийств, по которой он шел, внезапно оборвалась, и что для него все кончено. В следующее мгновение, словно очнувшись, он судорожно схватился за пистолет, но опоздал, может, первый раз в жизни, ибо краткий миг парализовавшего его шока и решил его участь. Я ударил его под ребра как раз в тот момент, когда он поднимал пистолет, и едва он сложился вдвое, вырвал оружие из его ослабевшей руки и со всей силы ударил его рукояткой по виску. Он сразу потерял сознание, но еще, держась на ногах, отшатнулся, наткнулся на низкий подоконник и, подавшись назад, стал как-то медленно, словно при замедленной киносъемке, вываливаться в открытое окно. Я стоял, не двигаясь, и смотрел, как он падает, и, только услышав всплеск воды во рву, подошел к окну и выглянул. Вода во рву еще колыхалась, и мелкая рябь бежала к берегу, а посреди рва из глубины поднимались пузыри. Я взглянул влево и увидел, что под аркой исчезает Мерседес. Отойдя от окна, я спустился по лестнице. Я вышел, оставив дверь открытой. На мостике через ров я на мгновение задержался и, посмотрев вниз, увидел, что пузыри становились все меньше и меньше.